Приходит и смена. Крионт. Ты, вползши ехидную в мой дом, сосала кровь мою. Не видел я, что две чумы питал себе на гибель. Участвовала ты в том погребенье? Или поклянешься, что и знать не знала? И смена. Я виновата, коль сестра признает, и за вину ответ нести готова. Антигона. Нет, это было бы несправедливо. Ты не хотела, я тебя отвергла. Но ты, сестра, страдаешь, я готова с тобой страданий море переплыть. Всю правду знают боги в преисподней, но мне не мил, кто любит на словах. Ты мне, родная, в чести не откажешь, с тобой, погибнув, мертвого почтить. Ты не умрешь со мной, ты ни при чем. Одна умру, и этого довольно. Но как мне жить, когда тебя лишусь? Спроси царя, ему ты угождаешь. Зачем меня терзаешь ты насмешкой? Коль это смех, то в муках я смеюсь. Чем я теперь могла б тебе помочь? Спасай себя. Завидовать не стану. Увы, уже чужда твоей я доли, но ты предпочитаешь жизнь. Я — смерть. Я не молчала, высказала все. Мы почитали разное разумным, но у обеих равная вина. О, будь смелее, ты живешь, а я давно мертва и послужу умершим. Крионт. Одна из них сейчас сошла с ума, другая же безумна от рождения. И смена. О, государь, и умный человек в несчастье теряет свой рассудок. Ты, например, коль зло творишь со злыми. Как одиноко и жить мне без нее? Что значит без нее? Ее уж нет. Уже ли ты казнишь невесту сына? Для сева земли всякие пригодны. Но не найдешь нигде любви подобной. Я не хочу для сына злой жены. Антигона. О, милый Гемон, как унижен ты! Крионт. Постыла мне и ты, и этот брак. Хор. Уже ли отнимешь ты у сына? Крионт. Конец положит браку их Аид. Так значит, смерть ее предрешена? Ты понял мысль мою. А вы немедля ведите слуги их обеих в дом. Пусть там сидят по-женски, под запором. И храбрецы пытаются бежать, когда Аид к их жизни подступает. Стража уводит Антигону и смену.